тебя остался только запах от твоих духов. Ты простое наваждение из моих неясных снов. Мне неведомы дорожки, по которым ходишь ты, на которых твоя ножка мне оставила следы. Как твое имя, как тебя зовут? Как твое имя, как тебя зовут? Как твое имя, как тебя зовут? Как твое имя, как тебя зовут? Как зовут? Когда ты появилась, где, в какой стране? Я во сне тебя увидел, ты приснилась мне. В жизнь мою вошла ты быстро, сновиденье миг. Я почти в тебя поверил, ты же просто миф. Как твое имя, как тебя зовут? Как твое имя, как тебя зовут? Как твое имя, как тебя зовут? Как твое имя, как тебя зовут, как зовут? Мне неизвестно твое имя, мне неизвестен адрес твой. Мне неизвестно место встречи, где увидимся с тобой. Тебя узнаю без подсказки, ты наваждение мое. Я подойду, спрошу тихонько, скажи, как имя твое. Как твое имя, как тебя зовут? Как твое имя, как тебя зовут? Как твое имя, как тебя зовут? Как твое имя, как тебя зовут? Как зовут?